вальгусная, икс-образная деформация ног. О вальгусном искривлении ног можно говорить тогда, когда расстояние между внутренними лодыжками при плотно сжатых и выпрямленных коленях превышает 4-5 см. Вопреки распространенному мнению, это не врожденный порог, не наследственное качество, а приобретенный дефект. Искривление ног появляется чаще всего через несколько месяцев после того, как ребенок встал на ноги и начал ходить. Это объясняется чрезмерной нагрузкой на нижние конечности в период быстрого роста и еще слабым мышечно-связочным аппаратом. Основной причиной деформации ног является рахит, перенесенный в младенческом возрасте, особенно его малосимптомная и нелеченная форма. В тяжелых случаях возможно искривление костей голени, выпуклость кнутри. К более редким причинам относятся некоторые дефекты стоп, врожденный вывих бедра, болезни и травмы коленных суставов. Неблагоприятно сказывается на формировании ног излишний вес малыша, однако у детей коренастого телосложения предрасположенность к этому дефекту меньше, чем у худых. Девочки болеют чаще, что связано с их более широким тазом. При вальгусной деформации основные изменения происходят в коленном суставе. Неравномерное развитие мыщелков бедренной кости, более быстрый рост внутренних мыщелков, чем наружных, приводит к тому, что суставная щель становится шире внутри и уже снаружи. Связки, укрепляющие сустав, растягиваются, особенно с внутренней стороны. Колено теряет свою стабильность. Если посмотреть на такого ребенка сбоку, то заметно переразгибание ног в коленных суставах. Стопы постепенно деформируются и приобретают устойчивое плоско-вальгусное положение. Пятки отклонены к наружу. Развивается плоскостопие. В далеко зашедших случаях страдает походка. Ребенок ходит неуверенно, неловко, быстро устает, жалуется на боли в ногах. Если одна нога искривлена больше другой, часто развивается искривление позвоночника, сколиоз. Лечение вальгусной деформации – дело трудное и длительное, требует от родителей постоянного внимания и настойчивости. Постарайтесь убедить ребенка в необходимости лечебных мероприятий, придав им вид увлекательной игры. Создайте устойчивую привычку. Во-первых, ребенок должен избегать длительного стояния, особенно с широко расставленными ногами. Стоять таким образом вредно, так как это усиливает отклонение колен вовнутрь и отведение стоп к наружу. Зато при сомкнутых ногах тяжесть тела падает через середину коленного сустава на наружный край стопы, назначение которого – нести тяжесть тела. Во-вторых, необходимо периодически давать отдых ногам, воздерживаться от длительной ходьбы и продолжительных игр стоя. В-третьих, надо подобрать малышу такие игры и упражнения, которые устраняли бы вредное воздействие тяжести тела на коленные и голеностопные суставы, одновременно способствуя развитию и укреплению мышечно-связочного аппарата. Упражнения для ног, смотри соответствующую главу, необходимо делать ежедневно, постепенно увеличивая нагрузку. Упражнения для других мышечных групп стоит по возможности выполнять из исходных положений сидя, сидя по-турецки. Очень полезны таким детям занятия на гимнастических снарядах, шведской стенке, трапеции, лесенке, плавание, езда на велосипеде. Снижение излишнего веса также приводит к уменьшению нагрузки на ноги и благоприятно сказывается на состоянии колен и стоп. Во время прогулок следует носить специально подобранную ортопедическую обувь со скошенными к наружу каблуками или корректирующими стельками, но вопрос о ношении такой обуви должен решать врач-ортопед. В любом случае, обувь должна быть удобной, новой, нельзя донашивать чужую обувь и обязательно с жестким задником. Дома, если нет необходимости носить ортопедическую обувь постоянно, лучше ходить босиком, чтобы тренировать мышцы стопы. Летом также очень полезно ходить босиком по песку, гальке, траве, предоставляя стопам и пальцам свободу движений. В случае значительных деформаций ног применяется лечение ортопедическими шинами, корректирующими укладками, хирургическое лечение.